Глава 6. Ныне пришло время раскрыть пред очами вашими истину, относительно которой чада Божии оставались в полном неведении, истину, которая стала началом великих горестей и которая неумолимо пытается сломить рассвет души рода человеческого. Сей истины суть не должна была явить ранее, ибо юность чад Божиих не позволила бы им достойно осознать ответственность жития своего на земле Матушки, ответственность, которая однажды возлегла на плечи человеков, пред стопами коих развернулся удивительный путь великого созидания. Душа чад Божиих, впервые проявившая суть свою на лоне земли Матушки, еще не имела опыта постижения духовных вершин. Ну а трудность, уже ожидающая путников, крайне велика, и мироздание еще не знало ее. Проявившись во Вселенной, путь сей явил новый закон, на основе коего возможен расцвет духовной ткани чад Божиих. Сей есть закон свободы выбора, неведомый доселе никому. Таинство труднопредсказуемого было даровано вам волею Божией. А ежели есть свобода выбора, значит, есть и ошибка. Ошибка стала неотъемлемой в сути жития человеков. Но с течением времени качество ее призвано изменяться, переходя на все более высокие ступени. Возымев великие возможности, чада Божие вступили на путь, где таинственная пелена вечно окутывает очи человеческие. Глазами же человеков является Отец ваш Небесный, веру коему предстоит постичь, дабы достойно двинуться сквозь таинственное по пути великого созидания. Вступив на сей никем не пройденный путь, человек невольно недооценил данные ему могучие возможности и содеял роковую ошибку, результатом которой явилось зарождение великого горя. Мысль есть преддверие деяний, а уникальность человека в том, что с осознанием силы мысли в человеке пробуждается могучее таинство веры, таинство, кое является источником чудесного потока живительной силы. Сей поток может быть направлен человеком либо к своим деяниям, либо к иному, живому, либо к образу. Если вера направлена к деяниям своим, то живительный поток будет питать собственные силы человека, что поможет ему упорно двигаться к своей цели. Если вера направлена на деяния другого человека, то, соответственно, увеличит силу того человека. Ну а что касается образа, то здесь проявляется более сложное таинство, ибо образ, возникший у одного человека, не может продолжить бытие свое более того времени, пока о нем думает человек. Именно человек, делающий первые шаги в житии своем, и у коего многое сокрыто, но уже многое и проявлено. Когда люди выделяют токи своих мыслей, сила коих значительно умножается силою веры, то направленные к одному и тому же образу, они имеют одну суть. Если цель, кое направлены токи, не имеет сущности своей, то благодаря однородности сии токи воссоединяются в одной точке, где и происходит рождение новой жизни, которая уже будет обладать тем, что к сему времени несли во сути своей направленные токи. Так был рожден дух зла. Дух сей возник на основе тяжелой природной материальной жизненной силы, проявляющейся во всплесках страха, помогающего выживать в суровом потоке расцвета бытия. И тем больших всплесках страха, чем ниже пребывают чада на ступенях развития разума. И вот человек дарами повышенных возможностей мысли и чудесными таинствами веры своей сумел неожиданно для себя преобразовать природную жизненную силу и породил великое несчастье. Отец Небесный, великий источник духовной жизненной силы, а посему не мог быть родителем Духа сего. Понятие о падшем ангеле, кое издревле постигал род человеческий, относится к бытию мироздания Вселенной, но не к проявлениям Божиим. Ну а злой дух, возникнув однажды, способен был продолжить бытие свое только на основе постоянного подпитывания за счет грязных эмоциональных выплесков человека, а сие происходило и происходит постоянно. Когда древних постигала удача, они устраивали восхваление духа благодати, а в случае неудачи выделяли сумрачные волны о духе тьмы. Но многие относили свои неудачи к одному и тому же духу, считая, что постигшая их неудача есть недовольство духа благодати какими-либо неверными предшествующими деяниями поклоняющихся ему. Но сие не есть то, что поток хлада движется к Отцу Небесному. Душа человека источает токи света и тьмы независимо от представлений самого человека. И ежели человек будет огорчен, его душа сразу же будет готова отделить ток недовольства, который при обращении недостойного чада Божьего к Отцу своему великому немедленно притянется к духу зла, пополнив его силою, а также новым познанием об очередной неудаче. Таковых злых духов изначально было столько, сколько и общественных скоплений. А когда на земле матушки сих обществ увеличилось настолько, что сотворенные ими духи тьмы попали в поле воздействия друг друга, то произошло притяжение и слияние между собой сих духов. В результате постепенных слияний рождались все большие средоточия хлада, притягивающая сила коих резко увеличивалась, что притягивало более отдаленные центры. Итогом сих сложений сил и познаний явился могучий источник зла. Дьявол взошел на престол свой, где остался противником благих начинаний. Он взял под контроль всю деятельность человеков, ибо возобладал могучей силой и всеми знаниями о дурных деяниях человека, когда-либо творившихся на земле матушки и становившихся все более изощренными. Развивающиеся злые духи изначально только лишь пассивно впитывали направленные к ним грязные потоки низменных эмоций и мыслей. А со времени своего воцарения дьявол повел обратное активное воздействие на сознание человека, создавая уникальные обстоятельства, когда человек, вольно или невольно, творит все более далекое от истины и все более питая суть тьмы. Аминь.